Глава 9. Предатель по призванию. Поскольку Николай Николаевич Казин, с легкой руки Алика Ступина, фигурирующий в деле под кличкой Кока, начинает играть все более важную роль, не лишне будет заглянуть в его биографию, чтобы понять, откуда он такой взялся. Прямо скажем, что экземпляр редкий, может быть, один на миллион, и любопытно будет проследить его развитие. Честные люди, соприкасаясь с таким экземпляром, испытывают чувство глубокого омерзения. Но все же именно от того, что они честные и порядочные, бессознательно порой ищут ему хоть какое-нибудь оправдание, высказывая классическое «ведь не всегда же он был таким». И тут уместно предположить, а может, всегда? Ну, оставим предположение. Поместим эту реликтовую бациллу на предметный стол микроскопа и хорошенько разглядим ее. Биография у Коки поистине феерическая. Родился он 31 декабря 1899 года. Позже, когда пробовал сочинять стихи символистского толка, он усматривал в том факте, что рожден на рубеже двух веков нечто мистическое, считал это предзнаменованием необычайной судьбы. Трудно сказать, сколько тут мистики, но вот факт. Мать и отец, подобно Алику Ступину, звали своего сына Кокой и никак иначе. Родители его были из московских городских мещан. Отец служил в банке, жили они беспечно. Мать, натура нервная и болезненная, 6 месяцев в году сидела дома, мучаясь мигренями, а 6 проводила в Крыму. Там, в ялтинском частном санатории, она и скончалась летом 15-го года, когда уже была в разгаре мировая война. Отец носил траур до осени, а затем, по протекции устроив сына в Петербургское Владимирское юнкерское училище, сошелся без венчания с богатой купчихою. Жестокая по отношению к новичкам юнкерская среда сначала испугала Коку, но он скоро приспособился, найдя покровителей в лице 2 старших юнкеров из унтер-офицеров, которые уже понюхали службы в армии. Он добился их расположения элементарным подкупом, отдавая часть денег, присылаемых отцом. В благодарность за это они били его при случае только сами, не позволяя бить другим. А заслуживал он битья часто, потому что фискалил. И уже в этом проявилось его раннее призвание. Утром 11 ноября 1917 года, когда рота Владимирского юнкерского училища, в которой числился Кока, выступила для захвата телефонной станции, он в момент какого-то замешательства нырнул в проходной двор, бросил там винтовку и был таков. Еще до рассвета он пробрался на квартиру к той знакомой отца, через которую ему пересылались деньги. Она приняла в нем материнское участие, помогла переодеться в гражданское платье, а через неделю Кока уехал в Москву. Боялся, что его, как бывшего юнкера, в Петрограде обязательно схватят. Конец ноября застал Коку в отцовской московской квартире, где хозяйничала теперь их служанка. Напуганный революцией, целый месяц просидел Кока дома, не показывая носа на улицу. Отца в то время в Москве не было, купчиха увезла его в какой-то город на Волге, где имела собственные пароходы. Одним прекрасным утром в квартиру, где изнывал от неопределенности юный Кока, ввалился здоровенный мужик в новом тулупе с угольно-черной курчавой бородкой, посланный отцом служащий купчихи. Он явился спасать Коку. Через неделю они добрались до Сызрани, где Коку ждал отец с купчихой, а оттуда вчетвером, одевшись попроще и потеплее, пустились в дальнее путешествие на восток. Отец наметил конечным пунктом Харбин. На железных дорогах в ту пору творился невообразимый хаос. Двигались в день по версте, с муками и слезами, а на станции Татарской, что между Омском и нынешним Новосибирском, их совместным мытарством пришел конец. Ночью на темную станцию, где они в числе множества себе подобных ждали оказии, налетели конные бандиты. Купчиха, когда главный бандит с железнодорожным фонарем в руке вошел, язычно крикнул «Прошу пардону!», сунула Коке тяжелый кожаный мешок с медными планками и застежками, шепнула «Спрячь за пазуху и текай отсюда, схоронись где-нибудь, а как эти уберутся, придешь?» Бандиты уже принялись весело за работу. А Кока, охватив руками живот, мелким шагом двинулся к выходу, где стоял вожак банды со своим телохранителем. Этот последний остановил его «Куды?». Но вожак осветил фонарем Кокину физиономию и молвил «Пропустить шкета с перепугу!». И Кока выскользнул на улицу. Напрасно отец вне себя матерился сквозь зубы и называл сына гаденышем. Напрасно купчиха стонала и заламывала руки, Кока к ним не вернулся. К утру он успел уйти верст за 15, нанял в большом селе сани и двинулся на запад в Омск. Так свершилось его второе предательство. В Омске, где он прожил месяц, на квартире у отлученного от церкви дьяка, Кока приобрел привычку курить и потерял невинность. Совратила его дьякова дочка, числившаяся в девицах, а курить научил сам дьяк. В купчихином мешке оказалось 700 золотых монет, все десятки. Проявив рассудительность не по летам, Кока заказал себе у портнихи, знакомой дьяка, специальную стеганую душегрейку на вате, а потом, таясь от хозяев, собственноручно зашил монеты малыми порциями в ватные подушечки этой ловко придуманной им одежки. Диковинно тяжелая получилась душегрейка, но своя ноша не в тягость, и он как надел ее, так уж больше не снимал, пока не добрался до Казани. Здесь судьба свела его с бывшим студентом Петроградского института путей сообщения, которого звали Герман, который был на 3 года старше Коки, и так же, как и он, милостью гражданской войны оказался совершенно свободным и самостоятельным гражданином. Познакомились они на базаре. Кока желал купить револьвер, а Герман желал его продать. Они друг другу сразу понравились и с базара ушли вместе. С момента этой купли-продажи их можно считать друзьями по оружию. Герман оказался горячим приверженцем анархических идей Бакунина, а практическим толкователем их считал батьку Махно. У Коки в голове царила идейная каша, он не разбирался в политике и был вроде того кота, который ходит сам по себе. Но пламенный анархист Герман в 2 ночи распропагандировал его, и Кока, обретя таким образом стройное мировоззрение, последовал за Германом на юг к Азовскому морю, где гуляла махновская вольница. Самого батьку они не увидели, но вождь махновского отряда, на который им посчастливилось нарваться, тоже оказался вполне красивой и зажигательной личностью. Герман и Кока поцеловали знамя, после чего были приняты под спасительную сень его. Им приказали добыть себе коней, но поскольку Кока все равно в седле держаться не умел, хотя и учился в юнкерском, где верховая езда была специальным предметом, лошадь ему была без надобности. Его зачислили в помощники к писарю, который ездил вместе со своей канцелярией в цыганской кибитке, а Герман выменял коня у старого махновца за карманные серебряные часы с 2 кокиными казанскими золотыми десятками в придачу. Недолго послужил Кока махновскому знамени. Веские причины заставили его и на сей раз прибегнуть к измене. теперь уже двойной, ибо он предавал одновременно знамя и друга Германа, которому в Казани клялся на крови. Братья-анархисты, когда настали жаркие летние дни, дивились, глядя на Коку. Что за малохольный, мол, писаренок? Тут у голова пот в три ручья, а он парится в ватной жилетке. А вскоре после того, как обнаружил Кока на себе угрожающее внимание братьев, их отряд, дотоле промышлявший идиллическим грабежом мирных украинцев, русских и евреев, наскочил на красную конницу и еле унес ноги. Кока сообразил, что ему будет во всех отношениях лучше, если он прекратит бороться во имя матери порядка анархии, и темной ночкой задал стрекача. Заметим в скобках, что Герману, на свою беду, еще придется повстречать Коку. Как ветер сметает оторвавшиеся с дерева листья во враг, так всех сорвавшихся с насиженного места, неприкаянных, сметало тогда в Одессу маму. Коку, хотя и тяжел он был в золотой душегрейке, тоже подхватило этим ветром и вынесло прямо на Приморский бульвар. Он поселился в меблированных комнатах в доме, принадлежавшем хозяину с немецкой фамилией, но похожему больше на турка. На второй или на третий день по приезде воспоминания о дьяковой дочке распалили молодое воображение Коки, он обратился за советом к хозяину, и тот познакомил его с особой, носившей французскую фамилию, но изъяснявшейся почему-то на чистейшем вологодском диалекте. Если прибавить к этому, что зрелая особа, залучив его к себе в дурно пахнущий терем на окраине, в первый же час спела под гитару подряд три романса об африканских страстях, то не покажется удивительным яролаж, возникший в голове у Коки. Потом ему под видом коньяка был поднесен закрашенный чаем свекольный самогон, и не успел Кока додумать мысль о подмене, как был уже одурманен и лежал в постели без штанов и, главное, без душегрейки. Растолкали его среди ночи неженские руки. И голос, приказавший в темноте убираться подальше, тоже не принадлежал женщине. Душегрейку ему вернули, но она была теперь первозданно легкой, такой, как ее сшила портниха в Омске. На рассвете Кока прибрел к дому турка, разбудил его и потребовал объяснений. Но тот взбеленился и спросил у Коки документы, которых, разумеется, не было, и хозяин вышвырнул его на улицу. Кока плакал жгучими злыми слезами, испытав на своей шкуре, что такое обман и предательство. Но это научило его лишь одному — предавай всегда первый. Прокляв Одессу, Кока решил пробираться на север в Москву, но попал туда только через год. От Одессы до Киева и от Киева до Харькова не было села и города, куда не заглянул бы Кока на своем тернистом пути в белокаменную столицу. Жил он все время спекуляцией. Тогда-то и зародилась в нем жилка, определившая на многие последующие годы его способ существования. Период с 20 по 30 год не поддается более или менее точному описанию, потому что он был слишком калейдоскопичен. Достаточно перечислить должности и профессии, в которых пробовал свои силы возмужавший Кока, чтобы оценить многогранность его дарования. Он был рассыльным в книжном издательстве, ассистентом оператора на киностудии, сочинял и дважды напечатал стихи и однажды в кафе поэтов выпросил у Маяковского книжку с автографом, который не упускал случая похвастаться, будучи стариком. Во время НЭПа служил секретарем какого-то мудреного товарищества на паях, потом давал уроки музыки Непманшам, хотя сам умел играть по памяти только вальс «Амурские волны», а нот не знал и слуха не имел. Выступал в качестве конферансье на эстраде и работал страховым агентом, был оценщиком в комиссионном магазине и театральным кассиром. Профессии менялись, но оставался неизменным общий фон — спекуляция на черном рынке. В начале 30-х годов Кока понял, что надо обзаводиться прочным служебным положением, и поступил в строительный трест юрисконсультом, предварительно заручившись хорошо подделанной справкой, что окончил когда-то 3 курса юридического факультета. Специалистов, даже с незаконченным высшим образованием, тогда крайне не хватало, и в зубы коню не смотрели. А в знании законов и в расторопности Коке отказать было нельзя. К тому времени он поселился в комнате на Большой Полянке и зажил степенной холостой жизнью. До 1938 года все протекало прекрасно. Но вот в наркомат, где работал юрисконсультом Кока, пришел, кто бы мог подумать, тот самый Герман, анархист и махновец. Правда, с тех пор, как изменчивый Кока разорвал в Приазовских степях их добровольный союз, скрепленный кровью в Казани, Герман прошел очень длинный путь и давно забыл свои полудетские увлечения. Разочаровавшись в анархизме, он покинул махновцев, встретил в скитаниях умных людей и пошел за ними твердо и сознательно. Эти люди оказались большевиками, Герман командовал эскадроном в Буденновской коннице, потом его назначили командиром полка, он был 3 раза изрублен шашкой в кавалерийских атаках, 2 раза ранен пулями, осколками, в 1920 году его приняли в партию. Разумеется, он не скрывал в анкетах свои анархические увлечения. Герман не узнал сначала Коку, но тот напомнил, и друзья обнялись по-мужски, крест-накрест. Кока через неделю написал заявление в партком наркомата о махновском прошлом Германа. Германа арестовали, а Кока заслужил таким образом репутацию бдительного работника. Нет, Кока не считал свой донос бесчестным поступком. Он был уверен, что всего-навсего упредил события, так как, по его глубокому убеждению, иначе Герман написал бы донос на него. Ничего не поделаешь. Каждый судит о других по самому себе, меряет всех своей собственной меркой. Итак, которое же по счету предательство совершил Кок? Рано подводить итог, ибо главное предательство впереди. Промежуток между 1938 и 1959 годами пуст по части измен. Надо лишь отметить, что в этот период Кока сильно разбогател на подпольных махинациях с иконами, золотыми монетами царской чеканки, бриллиантами и, наконец, валютой. 1959 год достойно украсил биографию Коки. Летом он познакомился на почве общего интереса к драгоценным камням с респектабельнейшим атташе по вопросам культуры посольства одного из западноевропейских государств, с тем самым, который теперь занесен советской контрразведкой в дело по кличке «Антиквар». Сей антиквар недолго обхаживал Коку, они оба были стреляные воробьи, им не требовалось прощупывать друг друга с помощью пробных шаров, антиквар готов был платить, а от Коки ожидалось не столь уж много. Однако мы погрешили бы против истины, если бы стали утверждать, что Кока согласился исполнять невинные на первый взгляд поручения антиквара из одной только неуемной жажды денег. У него и своих к тому времени вполне хватало. Вульгарно купить его можно было в 1930 году, когда он смотрел на мир голодными глазами, но не в 1959. Нет, Кока действовал по убеждению, продавался, так сказать, по идейным соображениям, и к тому же он, видимо, соскучился, давно никого не предавал. Может быть, какую-то роль сыграла здесь также пощечина, полученная Кокой 5 годами раньше. Герман вышел из заключения реабилитированный, разыскал Коку и хотел его убить, но он был стар не по летам и очень слаб. С Кокой ему было не справиться, и он удовлетворился одной пощечиной. И имел еще наглость сказать на прощание, что если Кока рассчитывал задавить его своим доносом, погасить веру во все почитаемое Германом, как святыня, веру в человека, в народ и в партию, то он, Кока, ошибся. В общем, какие мотивы были основными, а какие побочными, неважно. Важно то, что Кока прошел Иудиной тропой до конца. И причитающиеся ему серебряники получал исправно.